подразумевающий ныне денежные расчеты. Денег в Тауантинсую не было. Что же касается налога, то он взимался почти исключительно в виде человеческого труда. Пурыхи, вне зависимости от выполнявшейся ими работы, отдавали властям свой труд, свое рабочее время, а не результаты своего труда. Они, эти результаты, им не принадлежали даже чисто теоретически. Но в Тауантинсую, естественно, не было наемной рабочей силы. Дело обстояло совсем иначе. Пурыхи обязаны были трудиться на указанных властями участках работы. Их не нанимали, а принуждали. Конечно, в жизни все выглядело гораздо проще. В основе всей экономической и социальной деятельности в Тауантинсую лежала община Айлью. Она была главной базовой единицей государственного устройства инков. По сути дела, даже сам клан правителей был своеобразной общиной, что нашло свое отражение в частности в названии родовых колен Айлью. На общины и селения, последние, видимо, состояли из одной или нескольких общин, делились все царства и провинции Тауантинсую. Общины выполняли все без исключения работы. Они осуществлялись либо самой общиной, либо община выделяла для этого людей. Содержание последних, питание, одежда и тому подобное, равно как и обеспечение всем необходимым членов семей ушедших на работы общинников, также оставалось за общиной. Исключение составляла лишь служба в армии. В этом случае государство брало общинника-воина на полное довольствие, но его семья оставалась на обеспечении общины. И сколько бы ни длились работы, на которые ушел Пурых, сколько бы ни тянулась военная кампания, ради которой он был призван, община отвечала за его семью. Более того, если общинник погибал, община продолжала заботиться о его семье, словно он лишь временно отсутствует. В основе самой общины лежала моногамная семья, в которой господствовало отцовское право. Главой семьи был земледелец Пурых. Это ему и его детям, а не жене, выделялись земельные наделы Топу. Пурых был главным богатством сынов Солнца, и они это понимали, проявляя исключительную щедрость и одновременно неумолимую жестокость в своей политике поощрения деторождения. Напомним, что при рождении каждого ребенка семье дополнительно выделялся земельный надел. Правда, когда сын достигал совершеннолетия, в Тауантинсую оно наступало в возрасте 25 лет, он уходил из семьи вместе со своим топу. При замужестве дочери ее половина топу не отчуждалась. Такова была щедрость сынов Солнца, о реальном источнике которой мы скажем ниже. Что же касается жестокости в вопросе деторождения, то она была обращена главным образом против женщин. Если женщина делала аборт и оказывалось, что плод был мужского пола, ее убивали. Умерщвление в чреве девочки каралось менее жестоко. Каковы же были размеры топу, выделявшиеся Пурыхом? На этот вопрос нет точного ответа. Видимо, надел был не одинаковым для разных сельскохозяйственных культур и разных районов страны. Но в любом случае, и это подтверждают хронисты, надела вполне хватало для пропитания семьи Пурыха. Откуда же инки брали землю, чтобы столь щедро наделять ею своих подданных? Они добывали ее у этих же подданных. А происходило это так. После захвата и присоединения к Тауантинсую чужих царств и провинций, сыны Солнца как бы заново утверждали или выдавали местным общинам земли, закрепляя их от имени правителя и бога Солнца забывшими владельцами. Казалось бы, все выглядит элементарно просто. Однако это не совсем так.